для верности обвязал сверху куском почтового шпагата, сунул в карман и выбежал на улицу. Скорым нервным шагом пошел по тротуару, не оглядываясь. Стоящий на противоположной стороне улицы дворник Татарин ленивым взглядом проводил его до поворота. Целью казначея, как выяснилось дальше, был нам уже известный глиняный карьер. Всю дорогу к нему городской чиновник прошел, не вынимая руку из кармана, где плотно, боясь даже на мгновение ослабить хватку, сжимал сверток с ложкой. Оказавшись через какое-то время у карьера, Приволов, ни на секунду не задумываясь, вынул из кармана ложку и с силой зашвырнул в котлован. Описав в воздухе дугу, сверток плюхнулся в воду и сразу же затонул. Казначей, не дожидаясь, пока успокоится поверхность водоема, резко развернулся и пошел в обратном направлении. Там, где тропинка выбегала на большак, он заметил человека. Человек свернул с дороги и, придерживая ветки кустов, двинулся к казначею навстречу. «Кто бы это мог быть?» — близоруко сощурившись, подумал Приволов. Человек шел быстро, и через несколько минут его уже можно было рассмотреть. Высокий, худощавый мужчина средних лет, одетый в светло-серую пиджачную пару и шляпу канотье, был совершенно незнаком Приволову. Это успокоило казначея, так как он не хотел, чтобы кто-нибудь из знакомых увидел его здесь. Ему были не нужны лишние вопросы. Когда они поравнялись, Приволов уступил незнакомцу дорогу. Тот, замедлив шаг, приподнял канотье, под которым оказались светлые, коротко стриженные волосы, кивнул и пошел дальше. Казначей успел сделать всего лишь несколько шагов, как его остановил глуховатый, с неприятным поскрипыванием голос незнакомца. — Это не вы обронили? — услышал за спиной. — Что? — Приволов медленно повернулся. Незнакомец возвращался, держа в руке сверток, похожий на тот, который несколько минут назад был выброшен в котлован карьера. Вначале это ошеломило казначея, но, заметив, что сверток совершенно сухой и не перевязан почтовым шпагатом, он приободрился и сказал: «Нет, я ничего не терял». Незнакомец настаивал, чтобы он рассмотрел сверток получше, на что казначей ответил решительным отказом, развернулся на пятках и хотел уходить. Но возникло неожиданное препятствие в виде огромного детины в мужицком армяке, который, ломая кусты бересклета, выбрался на тропинку и преградил дорогу. «Как это понимать?» Приволов повернулся к обладателю светло-серой пиджачной пары и вопросительно уставился на него. Тот подошел почти вплотную, и казначей смог хорошо рассмотреть лицо незнакомца. Гладко выбритое, с тонким правильным носом, строгие, плотно сжатые губы, пожалуй, слишком резкая линия подбородка, однако она его не портила, а напротив — добавляло мужественности. Глаза широко открыты, темно-зеленые. Смотрели на Приволова по-доброму, но ему почему-то стало нехорошо под этим взглядом. Холодок дурного предчувствия, цепляясь мелкими коготками за кожу, медленно пополз вверх по спине. «Может быть, все же это вы обронили?» Незнакомец, не сводя глаз с лица казначея, почти насильно сунул сверток ему в руки. «Разверните!» — это прозвучало как приказ. «Я разверну! Но в этом нет никакого смысла», — заявил с напускным равнодушием Приволов и принялся разворачивать сверток. Там, — это казначей определил на ощупь, — находилась ложка. Однако самое неприятное ожидало Приволова впереди. Когда он развернул тряпицу, то не смог сдержаться и воскликнул: «Этого не может быть!» — Почему? — поинтересовался незнакомец. — Я же выбросил ее в воду. — А зачем вы выбросили ее в воду? — Что значит «зачем»? Хотел избавиться? Нет, нет, не то. Я хотел... А какое, собственно, вы имеете право меня об этом спрашивать? — По долгу службы, — ответил незнакомец и широко улыбнулся, обнажая, вот тут природа постаралась, идеальнейшие зубы. Улыбка незнакомца была настолько обезоруживающе хороша, что, глядя на нее, казначей подумал: «Нет, дурной человек не может так улыбаться». — Какой службы? — Вы кто? — спросил он, оглядываясь на продолжавшего загораживать проход детину в армяке. Этот угрюмый, разбойничьего вида человек никак не увязывался в сознании Приволова с улыбкой обладателя светло-серой пиджачной пары. «Разрешите представиться. Полковник фон Шпинне, Фома Фомич, начальник губернской сыскной полиции», — приподнимая канотье, сказал незнакомец и снова улыбнулся. «Поэтому настоятельно советую вам, господин Приволов, следовать за мной. Да, ложку верните мне, она вам больше не понадобится». Здесь стоит пояснить, что сыскная полиция была учреждена в губернском городе Татаяре не так давно, поэтому городской казначей, а мы помним, какой образ жизни он вел, ничего о ней не знал, ну и, конечно же, он был незнаком с ее начальником, бароном фон Шпинне. И еще стоит добавить, о фон Шпинне вообще мало кто знал. Сведения, которые доходили в губернский город Татаяр, были крайне скудны и противоречивы. Некоторые говорили, что Фома Фомич прибыл из Северной Америки, где выполнял какую-то секретную миссию, и будто бы миссия эта увенчалась блистательным успехом. По этой же причине за ним сейчас по всему миру гоняются какие-то атапаски, и чтобы спасти его от них, барона специально отправили в Татаяр. Уж здесь его точно никто не найдет. Но это, как вы понимаете, были всего лишь слухи. А вот что известно о фон Шпинне доподлинно. Чуть больше года назад он прибыл в Татаяр с двумя орленами бумагами, которые в день своего прибытия предъявил его превосходительству графу Можайскому. Одна бумага содержала высочайший указ об учреждении в губернском городе Татаяре сыскной полиции, а вторая утверждала в должности начальника этой полиции подателя сих документов, то бишь полковника Фому Фомича фон Шпинне. У татаярского губернатора не было заведено обсуждать высочайшие указы, поэтому он принял нововведение без оговорок. Да надо сказать, что и начальник сыскной ему понравился. Улыбчивый, привлекательный полковник не походил на всех тех служак, которые окружали губернатора. Выгодно отличался от них и связанной речью, и манерой одеваться. И еще на что губернатор обратил особое внимание, в ясных зеленых глазах полковника отсутствовала свойственная полицейским, да и прочим облеченным властью людям, нахаленка, которая всплывает со дна глазного яблока и мутно поблескивает, лишь только человек получает классный чин или просто берут его на службу. Говорят, что вот по этой самой нахаленке опытные преступники сразу же определяют полицейского, даже если он одет в гражданское платье. Прочтя бумаги и одобрительно крякнув, губернатор вышел из-за стола и протянул поднявшемуся навстречу полковнику руку. «Весьма и весьма рад». Что еще обрадовало губернатора? Так это то, что рукопожатие у барона было крепким и твердым, а ладонь теплой и сухой. «Я тоже рад», — улыбнулся в ответ Фома Фомич. «А вы знаете, полковник, для вас у меня имеется помещенница. Не так давно у нас один купчина проштрафился. Самого в Сибирь на каторгу отправили, а имущество казне отошло. Все было продано с аукциона, а вот дом, в котором он всякие мерзости сотворял, никто покупать не хочет. Побаиваются люди. Слухи, знаете, разные. Будто бы у этого купца Захарьина какие-то сношения были с дьяволом. Но это слухи. Я вам об этом не потому говорю, что верю в них, а чтобы объяснить, почему дом не покупают. Но вы же человек служивый. Вы нечистой силы бояться не должны. Или побаиваетесь?» «Никак нет, ваше превосходительство». «Вот и замечательно. Стало быть, дом купца Захарьина, что на улице пехотного капитана, отдаем под сыскную полицию». Вот вкратце, кто такой полковник фон Шпинне и каким образом он попал в Татаяр. Глава 6. Вот эта улица, вот этот дом. Троица, которую мы оставили вблизи заброшенного глиняного карьера, чтобы рассказать о начальнике сыскной полиции, вышла к дороге в таком порядке. Первым, уверенной поступью, следовал полковник фон Шпинне,